Текст 29. В Хлейдре правил тогда князь Хельги, сын Хальфдана. Он приплыл в страну Свеев с такой огромной ратью, что князю Адильсу не оставалось ничего, кроме как бежать. Князь Хельги высадился со своим войском, разорял страну и взял большую добычу. Он взял в полон Ирсу, жену князя, и увез с собой в Хлейдр, и женился на ней. Их сыном был Хрольф Жердинка. Когда Хрольфу было 3 года, в Данию приехала Алоф. Она открыла Ирсе, что князь Хельги, ее теперешний муж, был ее отцом, а она, Алоф, ее матерью. Тогда Ирса вернулась в страну Свеев, к Адильсу, и была там до конца своей жизни. Князь Хельги погиб в походе. Хрольву Жердинке было тогда 8 лет, и он был провозглашен князем в Хлейдре. Князь Адильс враждовал с князем по имени Алий Упланский. Он был из Норвегии. Между ними произошла битва на льду озера Винир. Князь Али погиб в этой битве, и Адильс одержал победу. В саге о Скьёльдунгах подробно рассказывается об этой битве, а также о походе Хрольва Жердинки в Упсалу к Адильсу. Это тогда Хрольф Жердинка посеял золото на полях Фюри. Князь Адильс очень любил хороших лошадей. У него были лучшие в то время кони. Одного его коня звали Прыткий, а другого — Ворон. Он достался Адильсу после смерти Али, и от этого коня родился другой конь, которого тоже звали Ворон. Адильс послал его в Халагаланд, князю Годгесту. Князь Годгест поскакал на нем и не мог его остановить, свалился с него и разбился насмерть. Это было в Эмде, в Халагаланде. Однажды, во время жертвоприношения Дисам, князь Адильс ехал на коне через капище Дисы. Вдруг конь споткнулся под ним и упал, а князь с него, и так ударился головой о камень, что череп треснул, и мозги брызнули на камень. Так он погиб. Он умер в Упсале и был погребен там, в кургане. Свеи называли его могущественным князем. Тьодольф говорит так: «Ведом мне и удел Адильса, знаю, волжба сгубила героя. Грянулся князь с коня наземь, достославный наследник Фрейра. Из головы высокородного брызнул мозг, мешаясь с грязью. Так и умер он в Упсале, недруг Али победоносный».